«Накати!» — прокричал голос. Мортиры шевелились и ползали. Человек 200 людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кованых колес. Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки военные и защитные, и синие студенческие. Когда турбин пересек грандиозный плац, четыре мортиры стали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешное учение возле мортир закончилось, и в две шеренги стал пестрый новобранный строй дивизиона. «Господин капитан!» — пропел голос Мышлоевского. «Взвод готов!» Студзинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул. «Левое плечо вперед! Шагом марш!» Строй хрустнул, колыхнулся и, нестройно топча снег, поплыл. Замелькали мимо турбина многие знакомые типичные студенческие лица. В голове третьего взвода мелькнул карась, не зная еще, куда и зачем турбин захрустел рядом со взводом. Карась вывернулся из строя и, озабоченный, идя задом, начал считать. «Левой! Левой! Ать! Ать!» Черную пасть подвального хода гимназии змеей втянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом. Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее, чем снаружи. Каменную тишину и зыбкий сумрак брошенного здания быстро разбудило эхо военного шага. Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны. Шорох и писк слышался в тяжком шаге, это потревоженные крысы разбегались по темным закоулкам. Строй прошел по бесконечным и черным подвальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами, и пришел в громадный зал, где в узкие прорези решетчатых окошек сквозь мертвую паутину скуповато притекал свет. Адовый грохот молотков взломал молчание. Вскрывали деревянные окованные ящики с патронами, вынимали бесконечные ленты и похожие на торты круги для люисовских пулеметов. Вылезали черные и серые, похожие на злых комаров, пулеметы. Стучали гайки, рвали клещи, в углу со свистом что-то резала пила. Юнкера вынимали кипы с лежавшихся холодных попах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне. «Поживей!» — послышался голос Студзинского. Человек 6 офицеров в тусклых золотых погонах завертелись, как плауны на воде. Что-то выпивал выздоровевший тенор Мышлоевского. «Господин доктор!» — прокричал Студзинский из тьмы. «Будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции!» Перед Турбиным тотчас оказались двое студентов. Один из них низенький и взволнованный был с красным крестом на рукаве студенческой шинели. Другой в сером, и папаха налезла ему на глаза так, что он все время подправлял ее пальцами. «Там ящики с медикаментами», — проговорил Турбин. «Выньте их из сумки, которые через плечо, и мне докторскую с набором. Потрудитесь выдать каждому из артиллеристов по два индивидуальных пакета, бегло объяснив, как их вскрыть в случае надобности». Голова Мышлоевского выросла над серым копошащимся вечем. Он влез на ящик, взмахнул винтовкой, лязгнул затвором, с треском вложил обойму и затем, целясь в окно и лязгая и целясь, забросал юнкеров выброшенными патронами. После этого как фабрика застучала в подвале. Перекатывая стук и лязг, юнкера зарядили винтовки. «Кто не умеет, осторожнее, юнкера!» — пел Мышлоевский. «Объясните студентам!» Через головы полезли ремни с подсумками и фляги. Произошло чудо. Разношерстные пестрые люди превращались в однородный компактный слой, над которым колючей щетиной, нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась щетина штыков. «Господ офицеров, попрошу ко мне!» — где-то прозвучал Студзинский. В темноте коридора под малиновый тихонький звук шпор Студзинский заговорил негромко. «Впечатление?» Шпоры потоптались. Мышлоевский небрежно и ловко, ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к штабс-капитану и сказал: «У меня во взводе 15 человек не имеют понятия о винтовке. Трудновато». Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромно и серенько сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил: «Настроение?» Опять заговорил Мышлоевский: «Гробы напортили. Студентики смутились. На них дурно влияет. Через решетку видели». Студзинский метнул на него черные упорные глаза. «Потрудитесь поднять настроение». И шпоры зазвякали, расходясь. «Юнкер Павловский!» — загремел в цехгаузе Мышлоевский, как родомес в Аиде. «Павловского! Го-го-го!» — ответил Цейхгаус каменным эхом и ревом юнкерских голосов. «Я! Алексеевского училища! Точно так, господин поручик! А ну-ка двиньте нам песню поэнергичней, так чтоб Петлюра умер, мать его душу!» Один голос, высокий и чистый, завел под каменными сводами. «Артиллеристом я рожден!» Тенора откуда-то ответили в гуще штыков. «В семье бригадной я учился!» Вся студенческая гуща как-то дрогнула, быстро со слуха поймала мотив и вдруг стихийным басовым хоралом, стреляя пушечным эхо, взорвала весь Цейхгаус. «Огнем картечи я крещен и буйным бархатом обвился! Огнем!» — зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных стеклах, в головах. И какие-то забытые пыльные стаканы на покатых подоконниках тряслись и звякали. «И за канаты тормозные меня качали на мера!» Студзинский, выхватив из толпы шинелей, штыков и пулеметов двух розовых прапорщиков, торопливым шепотом отдавал им приказание. «Вестибюль, сорвать кисию! Поживее!» И прапорщики унеслись куда-то. «Идут и поют юнкера гвардейской школы, трубы, литавры, тарелки звенят!» Пустая каменная коробка гимназии теперь ревела и выла в страшном марше. И крысы сидели в глубоких норах, ошалев от ужаса. «Ать! Ать!» — резал пронзительным голосом рев карась. «Веселей! Веселей!» — прочищенным голосом кричал Мышлаевский. «Алексеевцы, кого хороните?» Не серая разрозненная гусеница, а «Модистки, кухарки, горничные прачки вслед юнкерам уходящим глядят!» Одетая колючими штыками, валила по коридору шеренга, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног. По бесконечному коридору и во второй этаж в упор на гигантский, залитый светом через стеклянный купол вестибюль шла гусеница, и передние ряды вдруг начали ошалевать. На кровном аргамаке, крытом царским вольтрапом с вензелями, поднимая аргамак на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысоватый и сверкающий, Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на бородинские полки. Клубочками ядер одевались бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль на двусаженном полотне. «Ведь были ж схватки боевые!» «Да говорят!» — звенел Павловский. «Да говорят еще какие!» — гремели басы. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» Ослепительный Александр несся на небо. И оборванная кисия, скрывавшая его целый год, лежала валом у копыт его коня. «Императора Александра Благословенного не видели, что ли? Равней! Равней! Ать! Ать! Лю! Лю!» — выл Мышлаевский, и гусеница поднималась, осаживая лестницу грузным шагом Александровской пехоты. Мимо победителя Наполеона левым плечом прошел дивизион в необъятный двусветный актовый зал. И, оборвав песню, стал густыми шеренгами, колыхнув штыками. Сумрачный белесый свет царил в зале, и мертвенными бледными пятнами глядели в простенках громадные, наглухо завешенные портреты последних царей. Студзинский попятился и глянул на браслет часы. В это мгновение вбежал юнкер и что-то шепнул ему. «Командир дивизиона», — расслышали ближайшие. Студзинский махнул рукой офицерам. Те побежали между шеренгами и выровняли их. Студзинский вышел в коридор навстречу командиру. Звеня шпорами, полковник Малышев, по лестнице оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался ко входу в зал. Кривая кавказская шашка с вишневым темляком болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке черного буйного бархата и длинной шинели с огромным разрезом назади. Лицо его было озабочено. Студзинский торопливо подошел к нему и остановился, откозыряв. Малышев спросил его: «Одеты?» «Так точно, все приказания исполнены». «Ну как?» «Драться будут, но полная неопытность. На 120 юнкеров, 80 студентов, не умеющих держать в руках винтовку». Тень легла на лицо Малышева. Он помолчал. «Великое счастье, что хорошие офицеры попались», — продолжал Студзинский. «В особенности этот новый, Мышлаевский. Как-нибудь справимся». «Так-с». «Ну-с, вот что. Потрудитесь после моего осмотра дивизион, за исключением офицеров и караулов, 60 человек из лучших и опытнейших юнкеров, которых вы оставите у орудий, в цехгаузе и на охране здания, распустить по домам, с тем, чтобы завтра в 7 часов утра весь дивизион был в сборе здесь». Дикое изумление разбило Студзинского. Глаза его неприличнейшим образом выкатились на господина полковника. Рот раскрылся. «Господин полковник!» Все ударения у Студзинского от волнения полезли на предпоследний слог. «Разрешите доложить! Это невозможно! Единственный способ сохранить сколько-нибудь боеспособным дивизион — это задержать его на ночь здесь!» Господин полковник тут же и очень быстро обнаружил новое свойство — великолепнейшим образом сердиться. Шея его и щеки побурели, и глаза загорелись. «Капитан!» — заговорил он неприятным голосом. — Я вам ведомости прикажу выписать жалование не как старшему офицеру, а как лектору, читающему командирам дивизионов. И это мне будет неприятно, потому что я полагал, что в вашем лице я буду иметь именно опытного старшего офицера, а не штатского профессора. Ну-с, так вот, лекции мне не нужны. Попрошу вас советов мне не давать. Слушать, запоминать. «А запомнив, исполнять!» И тут оба выпятились друг на друга. Самоварная краска полезла по шее и по щекам Студзинского, и губы его дрогнули. Как-то скрипнув горлом, он произнес: «Слушаю, господин полковник». «Да-с! Слушать! Распустить по домам, приказать выспаться и распустить без оружия. А завтра, чтобы явились в 7 часов. Распустить! И мало того, мелкими партиями, а не взводными ящиками, и без погон, чтобы не привлекать внимание зевак своим великолепием». Луч понимания мелькнул в глазах Студзинского, и обида в них погасла. «Слушаю, господин полковник». Господин полковник тут резко изменился. «Александр Брониславович, я вас знаю не первый день как опытного и боевого офицера. Да ведь и вы меня знаете. Стало быть, обиды нет. Обиды в такой час неуместны. Я неприятно сказал, забудьте. Ведь вы тоже...» Студзинский залился густейшей краской. «Точно так, господин полковник. Я виноват». «Ну-с, и отлично. Не будем же терять времени, чтобы их не расхолаживать. Словом, все на завтра. Завтра яснее будет видно. Во всяком случае, скажу заранее, на орудие внимание ноль. Имейте в виду, лошадей не будет и снарядов тоже. Стало быть, завтра с утра стрельба из винтовок, стрельба и стрельба. Сделайте мне так, чтобы дивизион завтра к полудню стрелял как призовой полк. И всем опытным юнкерам гранаты. Понятно?» Мрачнейшие тени легли на Студзинского. Он напряженно слушал. «Господин полковник, разрешите спросить?» «Знаю-с, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать, я сам вам отвечу. Погано-с. Бывает хуже, но редко. Теперь понятно?» «Точно так. Ну так вот-с». Малышев очень понизил голос. «Понятно, что мне не хочется остаться в этом каменном мешке на подозрительную ночь. И чего доброго угробить 200 ребят, из которых 120 даже не умеют стрелять». Студзинский молчал. «Ну так вот-с. А об остальном вечером. Все успеем. Валите к дивизиону». И они вошли в зал. «Смирно! Коса, офицеры!» — прокричал Студзинский. «Здравствуйте, артиллеристы!» Студзинский из-за спины Малышева, как беспокойный режиссер, взмахнул рукой, и серая колючая стена рявкнула так, что дрогнули стекла. «Здра-ша-за-полковник!» Малышев весело оглядел ряды, отнял руку от козырька и заговорил. «Бесподобно! Артиллеристы! Слов тратить не буду, говорить не умею, потому что на митингах не выступал, и потому скажу коротко. Будем мы бить Петлюру, сукина сына, и будьте покойны, побьем. Среди вас владимировцы, константиновцы, алексеевцы, орлы их ни разу еще не видали от них сраму, а многие из вас воспитанники этой знаменитой гимназии. Старые со стены смотрят на вас, и я надеюсь, что вы не заставите краснеть за вас. Артиллеристы мортирного дивизиона, отстоим город великий в часы осады бандитам! Если мы обкатим этого милого президента 6 дюймами, небо ему покажется не более, чем его собственные подштаники, мать его душу, через 7 гробов!» «Га-га!» — ответила колючая гуща, подавленная бойкостью выражений господина полковника. «Постарайтесь, артиллеристы!» Студзинский опять, как режиссер из-за кулис, испуганно взмахнул рукой, и опять громада обрушила пласты пыли своим воплем, повторенным громовым эхом. «Ра-ра-са-ра-ра!»